Булгаков Михаил Афанасьевич, 1891-1940, русский писатель. Его болезнь открылась осенью 1939 года во время поездки в Ленинград. Диагноз был таков: остро развивающаяся высокая гипертония, склероз почек. Вернувшись в Москву, Булгаков слег уже до конца своих дней. Я пришел к нему в первый же день после их приезда. Он был неожиданно спокоен, вспоминает близкий друг писателя, драматург Сергей Ермолинский. Последовательно рассказал мне все, что с ним будет происходить в течение полугода. Как будет развиваться болезнь. Он называл недели, месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло как по расписанию, им самим и начертанному. Когда он меня звал, я заходил к нему. Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, понизив голос и каким-то несвойственными ему словами, словно стесняясь. «Чего-то я хотел тебе сказать. Понимаешь, как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть». Он задумался и потом сказал еще, что духовное общение с близким человеком после его смерти отнюдь не проходит. Напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось. Жизнь обтекает его волнами, но уже не касается его. Одна и та же мысль, днем и ночью сна нет. Слова встают зримо, можно, вскочив, записать их, но встать нельзя. И все, расплывшись, забывается, исчезает. Так пролетают над миром прекрасные сатанинские ведьмы, как пролетают они в его романе. И реальная жизнь превращается в видение. Оторвавшись от повседневности, опровергая ее вымыслом, чтобы сокрушить пошлую суету и зло. Почти до самого последнего дня он беспокоился о своем романе, требовал, чтобы ему прочли то другую страницу. Это были дни молчаливого и ничего, ничем не снимаемого страдания. Слова медленно умирали в нем. Обычные дозы снотворного перестали действовать. Весь организм его был отравлен, каждый мускул при малейшем движении болел нестерпимо. Он кричал, не в силах сдержать крик. Этот крик до сих пор у меня в ушах. Мы осторожно переворачивали его. Как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и, даже тихонько застонав, говорил мне едва слышно одними губами: «Ты хорошо это делаешь, хорошо». Он ослеп. Он лежал голый лишь с набедренной повязкой. Тело его было сухо. Он очень похудел. С утра приходил Женя, старший сын Лены. Булгаков трогал его лицо и улыбался. Он делал это не только потому, что любил этого темноволосого, очень красивого юношу. По-взрослому, хладновато, сдержанного. Он делал это не только для него, но и для Лены. Быть может, это было последним проявлением его любви к ней и благодарности. 10 марта в 4 часа дня он умер. Мне почему-то всегда кажется, что это было на рассвете. На следующее утро, а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, но кажется, на следующее утро зазвонил телефон. Подошел я, говорили из секретариата Сталина. Голос спросил: «Правда ли, что умер товарищ Булгаков?» «Да, он умер. Тот, кто говорил со мною, положил трубку». Воспоминаниям Ермолинского следует добавить несколько записей из дневника жены Булгакова Елены Сергеевны. Она свидетельствует, что в последний месяц жизни он был углублен в свои мысли, смотрел на окружающих отчужденными глазами. И все же, несмотря на физические страдания и болезненное душевное состояние, он находил в себе мужество, чтобы, умирая, шутить с той же силой юмора, остроумия. Продолжал он работу над романом «Мастер и Маргарита». Вот последние записи из дневника Булгаковой. 25 января 1940 года. Продиктовал страничку о Степе Ялта. 28 января. Работа над романом, 1 февраля, ужасно тяжелый день. Ты можешь достать у Евгения револьвер? 3 февраля. Сказал: всю жизнь презирал, то есть не презирал, а не понимал Филимона и Бавкида. И вот теперь понимаю, столько и ценно в жизни. 5 февраля. Мне. Будь мужественной. 6 февраля. Утром в 11 часов. Первый раз за все 5 месяцев болезни я счастлив. Лежу, покой, ты со мной. Вот это счастье. Сергей в соседней комнате. 12:40. Счастье – это лежать долго в квартире любимого человека. Слышать его голос. Вот и все. Остальное не нужно. 7 февраля. В 8 часов Сергею. Будь бесстрашным, это главное. 29 февраля. Утром. Ты для меня все. Ты заменил весь земной шар. Видел во сне, что мы с тобой были на земном шаре. Все время необычайно ласков, нежен. Все время любовные слова. Любовь моя, люблю тебя. Ты никогда не поймешь это. 1 марта. Утром встречи обнял крепко, говорил так нежно, счастливо, как прежде, до болезни, когда расставались хоть ненадолго. Потом, после припадка, умереть, пауза. Но смерть все-таки страшна. Впрочем, я надеюсь, что пауза сегодня предпоследний день, без даты. Сильно протяжно приподнято. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Как заклинание. Буду любить тебя всю мою жизнь, моя. 8 марта. О, мое золото! Минуту страшной боли и силы. Потом раздельный, с трудом разжимая рот. Голубка милая. Записала, когда заснул, что запомнила. Пойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на всякий случай. Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной. Когда я слышал стук твоих каблучков, ты была самой лучшей женщиной в мире. Божество мое, мое счастье, моя радость. Я люблю тебя. Если мне суждено будет еще жить, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни. Ты любила мои вещи, я писал их для тебя. Я люблю тебя, я обожаю тебя. Любовь моя, моя жена, жизнь моя. До этого любила ли ты меня? И потом, скажи мне, моя подруга, моя верная подруга. 10 марта, 16:39, Миша умер. Еще один штрих. Валентин Катаев, которого Булгаков недолюбливал и даже однажды публично назвал жопой, рассказывает, как навестил Булгакова незадолго до смерти. Он Булгаков сказал по своему обыкновению: «Я старый, тяжело болен». На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и, как врач, хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. У меня сжалось сердце. «К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого», — сказал он и достал из окна бутылку холодной воды. Мы чокнулись и отпили по глотку. Он с достоинством нес свою бедность. «Я скоро умру», — сказал он бесстрастно. Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях, убеждать, что он мнительный, что он ошибается. «Я даже могу вам сказать, как это будет», — прервал он меня, не дослушав. «Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что. Так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать, и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже». Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова. Булгаков ездил в Ленинград с женой Еленой Сергеевной. Сын Елены Сергеевны от первого брака. Имеется в виду Евгений Шиловский, предыдущий муж Булгаковой, который был военным и, соответственно, имел оружие. Это примечание.